Молитва. Какие бы ни восстали волны на твою душу, всегда прибегай ко Христу. Спаситель, Он придет на помощь и укротит волны. Кого посетит Господь тяжким испытанием, скорбью, лишением возлюбленного из ближних, тот и невольно помолится всем сердцем и всем помышлением своим, всем умом своим. Следственно, источник молитвы у всякого есть, но отверзается он или постепенным углублением в себя по учению отцев, или мгновенно Божиим сверлом. Да будет вашей любви известно, что правило святыми отцами приположено монашествующим и прочим. В мире безмолвно и безмятежно благоугодное жительство продолжать желающим, единственно для того, дабы праздным не быть. Если случится вам сделать упущение правила по какой-либо благословной вине, то сие совершайте смирением духа и покаянием, но будьте осмотрительны, то есть, чтобы не ленности ради сие было. Вы, вкусивши по милосердию Божию сладость и утешение от молитвы, теперь, не обретая сего в себе, смущаетесь, унываете, считаете себя виновницей сей потери, и ваше нерадение — это истинная правда. Но я нахожу здесь и промысл Божий, отъявший от вас сие утешение, не победивши страстей и не очистивши сердце своего. Можно ли сохранить это богатство без вреда? И не дастся вам оно к пользе вашей, дабы вы не впали в прелесть. Молитву Иисусову проходи, как творишь, и придет время, тогда самое дело и милосердие Божие просветит и вразумит вашу душу, как и кого вопросить, и послится, что ищешь и желаешь. Писано в тропаре священномученикам отцам, что деяние обрел еси богодухновенне, в видение восход. Молитву творить обыкновенно — это деяние, каковую бы молитву кто ни творил, а видение или восхищение ума — то дар Божий от благости Божией к нам.